сломаны ребра, а сейчас надо было спасать. Перед самым взрывом, когда давление в контуре росло со скоростью 15 атмосфер в секунду, в этом помещении разорвало трубы и датчики. Оттуда пошли радиоактивные пар и перегретая вода, упало что-то сверху, и Шашонок потерял сознание. Вся поверхность кожи получила глубокий тепловой и радиационный ожоги. Ребята освободили товарища из-под завала. Паламарчук, стараясь не причинить новых страданий, взвалил его на спину с помощью Горбаченко и, с трудом пробираясь через завалы бетона и труб, вынес на 10-ю отметку. Оттуда, чередуясь с Горбаченко по коридору до аэраторной этажерки, примерно 450 метров, к здравпункту на АБК первого блока. Здравпункт оказался заколоченным на гвоздь. Вызвали скорую. Через 10 минут приехал фельдшер Саша Скачок, и Шашонка увезли в медсанчасть. Потом приехал на своей скорой педиатр Белоконь и дежурил здесь до утра, пока его самого не увезли в медсанчасть. Паламарчук и Горбаченко, вынося товарища, тоже сильно облучились и вскоре были отправлены в медсанчасть. Горбаченко до того успел еще обойти блок, замеряя гаммофон, был в марш-зале, обошел блок снаружи. Но все было фактически впустую. Прибором со шкалой измерений всего на 3,6 рентгена он не мог замерить бешеные радиационные поля и поэтому не смог должным образом предостеречь товарищей. В 2 часа 30 минут ночи на БЩУ-4 пришел директор АЭС Брюханов. Вид пудренно-серый, растерян, почти невменяем. «Что произошло?» — сдавленным голосом спросил он Акимова. На БЩУ-4 активность воздуха в это время составляла около 3-5 рентген в час, а в местах прострела от завала и того больше. Акимов доложил, что произошла тяжелая радиационная авария. Но реактор, по его мнению, цел, что пожар в марш-зале в стадии ликвидации. Пожарники майора Телятникова тушат пожар на кровле. Что готовится в работу второй аварийный питательный насос и скоро будет включен. Лиличенко и его люди должны только подать электропитание. Трансформатор отключился от блока по защите от коротких замыканий. Вы говорите, тяжелая радиационная авария, но если реактор цел, какая активность сейчас на блоке? Имеющийся у Горбаченко радиометр показывает 1000 микрорентген в секунду. Ну, это немного. Чуть успокаиваясь, сказал Брюханов. Я тоже так думаю, возбужденно подтвердил Акимов. Могу я доложить в Москву, что реактор цел? Да, можете, уверенно ответил Акимов. Брюханов ушел на АБК-1 в свой кабинет и оттуда в 3 часа ночи позвонил домой заведующему сектором атомной энергетики ЦК КПСС Владимиру Васильевичу Марьину. К этому времени на аварийный блок прибыл начальник гражданской обороны атомной станции Соловьев. Фамилия изменена. У него был радиометр со шкалой измерений на 250 рентген. И это уже было кое-что. Пройдя по деаэраторной этажерке в марш-зал к завалу, понял, что положение крайне тяжелое. На шкале 250 рентген радиометр показывал зашкал в разных местах блока и завала. Соловьев доложил обстановку Брюханову. «У тебя неисправный прибор», — сказал Брюханов. «Таких полей быть не может. Ты понимаешь, что это такое? Разберись-ка со своим прибором или выбрось его на свалку. Прибор исправный», — сказал Соловьев. В 4 часа 30 минут утра на БЩУ прибыл главный инженер Фомин. Его долго разыскивали. Дома почему-то трубку не брал. Жена промотала что-то невнятное. Кто-то сказал, что он на рыбалке, потому и не подходил к телефону. Что-то знали люди. Доложите обстановку. Акимов доложил, подробно перечислил последовательность технологических операций до взрыва. Мы все делали правильно, Николай Максимович. Претензии к персоналу смены не имею. К моменту нажатия кнопки АЗ-5 запас радиоактивности составлял 18 стержней СУС.